помнят только тех, кто посылал людей на смерть, полководцев, правителей, великих предводителей народа. Человечество помнит имена Александра Македонского, Юлия Цезаря, Наполеона, Суворова и Кутузова, Степана Разина и Пугачева. Кто помнит имена людей, погибших при них, из-за них, во имя них? Никто не помнит. Только никогда не надо оправдываться. Утвердив свою власть, Наполеон расстрелял из пушек сотни людей. Кто их помнит? Миллионы людей погибли в наполеоновских войнах. Их тоже никто не знает. А вот в смерти герцога Энгиенского попробовал оправдаться, и эту единственную смерть история не простила ему до сих пор. Настоящий властитель должен оставить после себя торжественные гимны, победные марши, а не траурные плачи и унылые причитания. Народ должен петь песни, вселяющие надежду и оптимизм, а не грусть, тоску и безверие. Должен петь радостно и громко, во весь голос. Великое время должно запомниться как великий праздник. На это надо ориентировать работников культуры, поэтов, композиторов, драматургов, деятелей театра и кино. Всякий пессимизм, упадничество, безверие, очернительство, явное или скрытое, должно пресекаться в корне и беспощадно. Победные клики должны заглушать стенания приверженных врагов. Прения, наконец, кончились. Последний болтун отговорился. «Ну что ж», — сказал Сталин, — «я думаю, товарищи высказали разумные мысли, внесли существенные предложения. Я думаю, надо выбрать редакционную комиссию, которая учтет высказанные здесь мнения, предложения и внесет их в окончательный проект Конституции, который мы и вынесем на обсуждение всего советского народа. Нет возражений?» Возражений не было. Председателем редакционной комиссии был избран товарищ Сталин. Из 30 членов Конституционной комиссии СССР были расстреляны в 1937 году Голодец, Янукидзе, Сулимов. В 1938 году Айтаков, Бухарин, Ербанов, Икрамов, Крыленко, Мусабеков, Рахимбаев, Уншлихт, Хаджаев. В 1939 году Акулов, Радык, Чубарь. В 1940 году Бубнов, Червяков и Любченко покончили жизнь самоубийством. Панас Любченко перед тем, как застрелиться, застрелил жену, чтобы избавить ее от мучений и пыток. Иван Григорьевич не стал говорить Орджоникидзе о Рязанове. Формальный повод не представился, металлургией Иван Григорьевич не ведал, а неофициальный разговор для чего? Будягин не принимал близко к сердцу неприятности Рязанова. Способный, знающий инженер, хороший организатор, но по-человечески нет, не симпатичен. Струсил с Сашей, упоен благорасположением Сталина, стелется перед ним. А чем оборачивается сталинское благорасположение – не знает, теперь, видимо, узнает. Даже если Будягин и заведет разговор с Орджоникидзе, что тот ему ответит? Есть решение Оргбюро о переводе Рязанова в Кузбасс. А расследование внепланового строительства, ну что поделаешь, закон есть закон. После ареста Рязановым Московской комиссии и особенно после самоубийства Ламинадзе отношение Орджоникидзе к Рязанову изменилось. Безусловно, Рязанов не виноват в смерти Ламинадзе, известно, кто виноват, но с опальным Ламинадзе Рязанов мог бы быть потактичнее, мог бы не бравировать перед Ламинадзе своими техническими знаниями, своим превосходством, да и не те отношения у Будягина с Орджоникидзе, чтобы вызвать его на откровенный разговор. В личном плане их раньше связывала только дружба с Кировым. Теперь Кирова нет».